Ну, он мог останавливать электронные часы. Подносил руку, останавливались. Убирал, шли. У наших психологов зашкаливали все приборы. Пленные от душманы на допросах у него пели без всякого скополамина. Что еще? За сутки предсказывал подземные толчки, как змеи. А почему ты об этом спросил? После выхода из лагеря его должны были перехватить мурманские бандиты. Четверо. На двух трупах никаких следов. У них констатировали инфаркт. Он мог его вызвать? Трудно сказать. У него была теория о том, что человек несет свою смерть в себе. Ее блокирует воля к жизни. Она слабеет в старости от болезней, но можно ее и подавить. Блокировка исчезает. Человека убивает то, чего он больше всего боялся. Ты сказал, бандиты? Не исключаю, что их мог убить страх. Он их не мог убить, он их убил. Возможно. Сам-то я в эту чертовщину не верю. Но Калмыков относился к ней очень серьезно. Вы все время говорите о нем в прошедшем времени. А как я могу о нем говорить? Он для меня был. Он не был, он есть. Что ты о нем знаешь? То, чего не знаете вы. Я расскажу, что было с ним дальше. Он понял, что помощи от вас не дождется, и стал пробираться в Россию сам. Он вернулся в Афганистан, через афгано-таджикскую границу переходил с группой наркокурьеров. Другого способа не было. Об этом он рассказал моему другу, руководителю реабилитационного центра. Караван наткнулся на засаду. В ней были наши солдаты из 201-й дивизии. В перестрелке его ранило в голову. И тут ему повезло. Может быть, единственный раз в жизни. Его узнал командир роты. Он служил вместе с Калмыковым в Чучковской бригаде. Поэтому его отправили в наш военный госпиталь. Сначала в Душанбе, а оттуда с санрейсом в Москву. Здесь ему и сделали операцию. Если бы не эта случайность, он так бы и сдох на границе. Я сказал, повезло. В этом я уже не уверен. Даже не знаю, что было бы для него лучше – сдохнуть на афгано-таджикской границе или провести остаток жизни в российской тюрьме. Не говори загадками. Его выпустили по амнистии. На амнистию он не имел права, так как в декабре 1984 года военный трибунал в Кандагаре приговорил его к смертной казни, разжаловал и лишил всех наград. Почему не был отменен приговор трибунала? Да не было никакого трибунала. Я же сказал, это была инсценировка, операция прикрытия. О трибунале не знает никто. Кое-кто знает. Этого не может быть. Откуда же знаю я? Да, откуда? От человека, который намерен на основании этого приговора объявить Калмыкова во всероссийский розыск. Вероятно, он нашел протоколы трибунала в архиве. Чушь! Их никогда не было в архиве. Я сразу изъял протокол. Где он сейчас? У меня. Покажите. Почему я должен себе доверять? Потому что я единственный, кто может что-то сделать для человека, который был вам как сын. Вы не смогли ему помочь. А я попробую. Не уверен, что получится, но попробую. Почему ты занимаешься этим делом? А я не хочу, чтобы мне было тошно смотреть на себя по утрам в зеркало. Это мешает бриться. Я тебе почему-то верю, парень. Не знаю почему, но верю. Всю жизнь я не доверял никому. А теперь чувствую себя так, будто с моих плеч снимают рюкзак. Неподъемный, свинцовый. Так снимите. Сниму. Да, сниму. Мне уже не под силу его тащить. Ты получишь документы. Все. Я перекладываю этот груз на тебя. Понимаешь, что я хочу этим сказать? «Понимаю». «Помоги ему, капитан спецназа Пастухов. Помоги моему сыну».